«Ничего, отойдет». «И все забудет?» «Нет». Мы стояли у просторного, во всю стену окна, и смотрели, как по туманной дороге, подсвеченной снизу осенней листвой, идут, уходят, скрываются в тумане трое. Святая Троица. Док неожиданно повернулся, сгреб Мамаева за шиворот и подтащил к окну. «Смотри на них, мразь! Молись на них!» Швырнул Мамаева обратно в кресло, долго вытирал платком руки, а потом бросил платок на пол. «Джентльмены, у меня такое ощущение, что нам здесь нечего больше делать», — сообщил Тюрин. Мы вышли. Туман осел. Засияла последним золотом осени березка у дома. Но едва мы спустились с крыльца и сделали с десяток шагов, как звон стекла заставил нас обернуться. В окне второго этажа двигался Мамаев и крушил креслом стекло. Его мотало из стороны в сторону, но он делал свою работу с целеустремленностью пьяного, который движется на автопилоте. При последнем ударе кресло вырвалось у него из рук, полетело вниз, а сам он повалился грудью на подоконник, но с тем же упорством поднялся, уперся руками в остатки рамы. «Вы!» — произнес он. «Вы! Все! Тюрин! Гнида! Раздавлю! Всех! Прирежут! Всех! Никаких бабок! Не пожалею! Всех!» «Не стоило ему этого говорить», — осуждающе заметил боцман. «Не стоило ему этого думать», — поправил Муха. «Сверху неслось вас, всех, ваших, караедов, всех, баб, ваших, всех, на хор, на хор, на хор, на хор!» «По-моему, пластинку заело», — прокомментировал артист и обратился к Тюрину, перебрасывая из руки в руку лимонку. «Вы уверены, что станете несчастней, если не получите полмиллиона баксов?» «Несчастней?» — высокомерно переспросил Тюрин. «Я не стану богаче, а несчастней не стану, потому что не в бабках счастье». «Мы думаем точно так же», — с удовлетворением кивнул артист и взялся за чеку. «Отставить», — приказал я, — «дай сюда». «Дай сюда лимонку!» «Пастух, ты злоупотребляешь властью, данной тебе нашим маленьким демократическим коллективом». «Да, злоупотребляю», — сказал я. «Власть для того и существует, чтобы ею злоупотреблять. А иначе на кой черт она нужна?» А сверху все неслось. «На хор! На хор! На хор! На хор!» Я выдернул чеку, выждал полторы секунды и отправил лимонку туда, вверх, в обшитый светлым деревом зал, где ей и было самое место. Долго-долго кричали вороны, поднятые с сосен взрывом, а особенно надрывалась матершинница. Долго-долго кружились в воздухе листья березы. Уличного музыканта одаряет золотыми червонцами осень. Он богат уже. Скоро зима. Это я. Это я, Господи. Имя мое — Сергей Пастухов. Дело мое на земле — воин. Твой ли я воин, Господи, или царя тьмы? наговорено по тексту с сайта rutracker.org.